Отдохнув 2 дня в Абидосском дворце, Рамсес XIII отправился в храм. На фараоне была белая рубашка, золотой панцирь, передник в оранжевую и синюю полосу, стальной меч и золотой шлем. Он сел в колесницу, запряженную лошадьми в страусовых перьях, которых вели под узцы намархи, и, окруженный свитой, медленно двинулся к дому Осириса. Куда бы он ни глянул, на поля, на реку, на крыши домов, даже на ветви смоковниц, всюду теснился народ, и раздавались несмолкаемые крики, напоминавшие рев бури. Доехав до храма, фараон остановил колесницу и сошел у наружных ворот, предназначенных для народа, что очень понравилось толпе и порадовало жрецов. Он пешком прошел аллею сфинксов и, приняв приветствие святых мужей, возжег курение перед статуями Сети по обе стороны широких ворот, изображавшими Бога в сидячем положении. В перистиле верховный жрец обратил его внимание на мастерски исполненные портреты фараонов и показал место, предназначенное для его изображения. В гипостиле он объяснил ему значение географических карт и статистических таблиц. В зале Божественного Откровения Рамсес воскурил благовоние перед огромной статуей Осириса. Там же верховный жрец показал ему колонны, посвященные отдельным планетам — Меркурию, Венере, Луне, Марсу, Юпитеру и Сатурну. Эти 7 колонн стояли вокруг статуи лучезарного божества. «Ты говоришь, — спросил Рамсес, — что есть 6 планет, а я вижу тут 7 колонн». «Это 7-я представляет Землю, которая тоже является планетой», — тихо ответил верховный жрец. Удивленный фараон потребовал разъяснений, но мудрец молчал и только жестами дал понять, что для дальнейших откровений уста его запечатаны. В зале жертвенных столов послышалась тихая приятная музыка, под звуки которой хор жрецов и жриц исполнил торжественный танец. Фараон снял свой золотой шлем и драгоценный панцирь и пожертвовал и то, и другое Осирису, пожелав, чтобы эти дары остались в сокровищнице Бога, а не были сданы в лабиринт. За эту щедрость верховный жрец подарил повелителю самую красивую во всем хоре 15-летнюю танцовщицу, которая, казалось, была очень довольна своей судьбой.